качестве культиватора сердечной силы он был примерно на том же уровне, что и Дао Лорд Одинокий. Даже если он и был слабее, то ненамного. Его можно было рассматривать, как второстепенного культиватора сердечной силы. В ближнем бою его искусство меча и его северные радужные мечи обеспечили, чтобы он стоял на пике власти среди второстепенных Дао Лордов. Когда вы объединяли два, Нин очень хорошо знал, что сейчас очень, очень мало Дао Лордов, которые могут сравниться с таким силачом, как он. Время продолжало свое течение. После того, как Нин стал культиватором сердечной силы, он начал тренироваться в ужасающе сильных искусствах сердечной силы, которые оставил Дао Лорд Перьевой. Его сердечный мир был выстроен вокруг его Дао Омега Меча, это делало его сердечную силу невероятно чистой и обладающей сильными наступательными способностями. Наследие Дао Лорда Перьевого было сравнительно более мягким и тонким, поэтому Нин использовал информацию, которую он получил от него, чтобы создать свои собственные сердечные искусства. В мгновение ока прошло более 60 тысяч лет. Ха-ха-ха! Раздался громкий смех, когда появился лорд секты. Он был в отличном настроении. Нин молча медитировал в своем коттедже временного ускорения. Теперь он открыл глаза. Ха-ха, Черный Север, ты тренировался? Мне очень жаль, что предок не оставил для тебя наследий. Ты бессмысленно потратил время в ожидании меня. Лорд секты ухмыльнулся. Кажется, твой опыт был плодотворным. Нин вышел из своего коттеджа. Путь предка был путем до воды, он также использовал искусство с посохом. Я очень выиграл от этого. Лорд секты был чрезвычайно доволен собой. Завидуешь, Черный Север? Может быть, немного. Нин кивнул. Но патриарх Союза Дао оставил и мне кое-что. Союза Дао? Лорд секты озадаченно посмотрел на тело гегемона в белом. Вон тот, он что-то тебе оставил? Да, кивнул Нин. Но наш древний гегемон забрал все сокровища. Для тебя тут ничего не должно было остаться. Лорд секты был смущен. Нин только покачал головой. Если бы не этот гегемон в белом, сколько времени бы ему потребовалось, чтобы стать культиватором сердечной силы, хотя он был на пороге нового в течение некоторого времени. Было вполне нормально, когда кто-то оставался на пороге нового целый цикл хаоса или даже больше. Время уходить, девятая пыль. Нин взмахнул рукой, забрав Су Юцзи, священную пилюлю, Дао Лорда Нэя и Дао Лорда Пламенного. Согласен. Лорд секты не спросил Нина о том, что он получил. Вместо этого он повернулся, чтобы посмотреть на сокровище вселенной, этот темно-красный длинный посох, затем почтительно сказал: «Старейший, пожалуйста, отправь нас назад». Свист. Из темно-красного длинного посоха вырвалась полоса света и превратилась в лысого юношу в черном. Юноша долго смотрел на Нина. Лорд секты подвергался испытаниям и поэтому не знал, что произошло, но юноша точно знал, с чем столкнулся Нин. Черный Север Союза Дао фактически основал свой мир. Дух сокровища вселенной не мог не вздохнуть. Союз Дао действительно имел в своих рядах бесчисленное количество гениев. «Отправляю вас», — сказал юноша. Он взмахнул рукой, вызвав волну силы вокруг Нина и лорда секты. Том 31, глава 1. Звездное море ужаса Цзи Нин и лорд секты девятая пыль мгновенно исчезли из пещеры. Только тогда лысый юноша в черном покачал головой. Хотя Дао Красной Воды и хозяина похожи и специализируются на искусстве посоха, Красная Вода немного злобен и жесток. Мне он не нравится. На самом деле, он даже не стал Дао Лордом четвертой ступени. Забудем об этом. Подождем еще немного. Сокровища Вселенной обладали огромным терпением. Они действительно были вечными и бессмертными, поэтому они были готовы и способны ждать весьма продолжительное время, прежде чем принять нового хозяина. Они скорее остались бы без хозяина, чем выбрали бы кого-то, кто им не подходил. Свист. Нину и лорду секты показалось, что мир вокруг них расплывается. Спустя несколько мгновений, они оказались в темном, пустом пространстве. Мы снаружи. Оба они были в восторге. Теперь они оба могли чувствовать местоположение своих аватаров. Я наконец-то снова чувствую своего аватара и исконного двойника. Нин слегка расслабился. Пока он мог ощущать их, он мог ориентироваться. Спустя несколько мгновений, он нахмурился. Почему я чувствую, будто они очень-очень далеко? Он был далек от своего аватара, расстояние было неисчислимым. Ранее он уже был на территории Восточный Путь, одной из приграничных территорий Бесконечных Территорий, и это было уже очень далеко от территории Огромное Небо. Однако, по сравнению с расстоянием, которое было сейчас, это было ничто. Я чувствую, что расстояние между мной и моим аватаром больше размера всех бесконечных территорий. Расстояние было так велико, что его ощущения были довольно туманными. Но Нин была уверен, что расстояние было наверняка больше, чем сами бесконечные территории. Мы, лицо лорда секты же побледнело. Девятая пыль. Нин посмотрел на него. Мы находимся в звездном море ужаса. Лицо лорда секты страшно исказилось. И мы очень, очень глубоко внутри него. Крайне глубоко, очень глубоко, лицо Нина тоже побледнело. Глубоко внутри звездного моря ужаса, звездное море ужаса было самым опасным местом из всех, что они знали. Только разведанные его части по размеру уже превосходили размеры бесконечных территорий. Из того, что узнал Нин, находясь в пещере, звездное море ужаса являлось полем битвы войны рассвета. Здесь погибло множество фигур уровня гегемонов. Место было заполнено множеством формаций и опасностей, которые изначально предназначались для убийства гегемонов. Они были невероятно опасными. «Ты уверен, что мы глубоко внутри звездного моря ужаса?» — немедленно спросил Нин. Он быстро осмотрелся. Они находились в темной пустоте пространства, вдали было несколько мерцающих лучей. «Я уверен, потому что я был в пограничных мирах возле звездного моря ужаса», — сказал лорд секты. «Я путешествовал, скитаясь по его внешним регионам, так что мы очень, очень далеки от этих внешних регионов. Основываясь на расстоянии от моего аватара, мы в лучшем случае в более, чем в половину размера всех бесконечных территорий от внешних регионов. Мы определенно глубоко внутри». Сердце Нина похолодело. Звездное море ужаса было смертельно опасным даже для вечных императоров. Даже гегемоны были бы осторожны здесь, опасаясь гибели. Вообще говоря, даже самые могущественные из Дао-лордов не посмели бы зайти слишком глубоко внутрь этого места. Что касается их текущего местоположения, это место определенно можно было квалифицировать, как не просто глубокое, а невероятно глубокое. Они стояли там в бесконечной темноте пространства, оба довольно сильно нервничали. Было невероятно трудной задачей уйти из звездного моря ужаса и попасть домой. У нас все же есть надежда. Лорд секты знал больше о звездном море ужаса, чем Нин. Он серьезно сказал: «Черный Север, твои искусства меча преодолели пространство. Ты можешь легко использовать это, чтобы разорвать пространство и открыть пространственный коридор, сбежав на огромное расстояние». «Да», — Нин кивнул. «Он действительно мог открывать пространственные туннели, а затем преодолевать огромные расстояния через них. Ему не составит труда создать пространственный туннель, который мог бы пересечь более 10 территорий. Это было намного быстрее, чем даже использование пространственно-временных передаточных массивов. По правде говоря, смысл в этом был. Учитывая нынешнее искусство меча Нина, он мог зафиксировать врага и мог убить этого врага с расстояния. Обычно необходимо было использовать пространственно-временные массивы, чтобы пройти такое большое расстояние. Это свидетельствует о том, насколько страшным и важным было это Дао. Еще одним хорошим примером был гегемон королевства Яркий Берег. Он смог легко появиться где угодно в бесконечных территориях. Его способности намного превосходили способности Нина. Изученные регионы Звездного моря ужаса являются более обширными, чем сами бесконечные территории. Поскольку мы находимся на полпути, некоторые гегемоны или древние вечные императоры, возможно, были здесь раньше, — сказал лорд секты. «Не мог бы ты попросить одну из тех древних фигур прийти к нам?» — спросил Нин. «Никто из них не заботится о таких, как мы, да о лордах», — сказал лорд секты. «В лучшем случае они дадут нам звездную карту». «Согласен. В лучшем случае мы получим звездную карту». Нин тоже волновался. «Мы будем знать, что находится вокруг нас, но мы все равно столкнемся с какой-либо опасностью. Мы двое здесь будем считаться только второстепенными, даже среди дао-лордов. Пройти такое большое расстояние и уйти из звездного моря ужаса, хотя мои искусства меча могут преодолеть пространство, это будет слишком сложно». «Да-да». Лорд секты тоже был крайне подавлен. Затем он пробормотал: «Почему сокровище вселенной отправило нас сюда? Ты не можешь винить его за это». Нин покачал головой. «Война рассвета проходила в звездном море ужаса. Пещера, где мы были, вероятно, тоже находится глубоко внутри звездного моря ужаса. Это может быть даже где-то рядом с нами. Сокровище могло отправить нас только сюда. Несмотря ни на что, мы не можем просто сдаться и погибнуть. Мы должны бороться всеми силами. А сейчас мы должны сначала приобрести звездную карту. Возможно, Хорошая звездная карта сможет провести нас по сравнительно безопасному пути. Лорд Сектор рассмеялся. Точно. Патриарх Гриф, один из старейших членов моей расы, вероятно, тоже когда-то был здесь. Он, очевидно, смог вернуться. Я пошлю своего аватара сначала найти звездную карту, а тебе необходимо приобрести карту у Союза Дао. В Союзе Дао самые полные звездные карты. Посмотри туда. Лорд Секты вдруг указал куда-то вдаль. Он выглядел озадаченным. Я думаю, я уже знаю, в каком месте Звездного моря ужаса мы находимся. Что это? Нин взглядом последовал за пальцем лорда Секты. В отдалении был круг зеленого света. Пойдем туда, сказал мягко лорд Секты. Черный север, это по твоей части. Хорошо. Нин выхватил свой северный радужный меч, затем взмахом создал перед ними пространственный коридор. Лорд Секты и Нин вошли в красивый радужный пространственный туннель. Они летели бок о бок сквозь этот пространственно-временный континуум, быстро двигаясь к своей цели. Пора выходить. Они вылетели из светящегося пространственного туннеля, достигнув еще одного участка пустого темного пространства. Они были уже более, чем в 10 территориях от своего прежнего места. Нин удивленно смотрел вперед. Впереди был огромный зеленый водоворот, окруженный слоями зеленого света. Зеленый свет был наполнен безграничной жизненной силой, а скалы и валуны, подлетавшие к нему, быстро бледнели, а затем бесследно исчезали. Рядом с зеленым водоворотом был черный водоворот такого же размера. Он всасывал в себя все, что было рядом с ним. Камни, расколотые тела, различные предметы. Зеленый водоворот и черный водоворот первый был наполнен жизненной энергией, но всасывал всю жизнь из окружающей области и уничтожал ее. Последний был наполнен смертоносной энергией и поглощал все вокруг. Эти два, казалось, были частью одного целого. Хотя они были диаметрально различны, они не мешали друг другу. Что это? Нин едва мог поверить в это. Он чувствовал, что они все еще очень далеко. Но два водоворота выглядели просто огромными. Наиболее актуальным было предположение, что эти два водоворота были размером примерно с сотню территорий. Это единственная вещь в Звездном море ужаса, которая пугает все 6 организаций. «Колеса Иньян Самсара», — тихо сказал лорд секты. «Знаешь, давным-давно, колеса Иньян Самсара были меньше одной территории». Лицо Нина побледнело. «Ты имеешь в виду, что они растут?» «Да, они растут», — кивнул лорд секты. Колеса Иньян Самсара жизненное колесо вовлекает всю жизненную энергию, а смертельное колесо пожирает и уничтожает все. Они воруют и пожирают всю жизнь и материю вокруг себя. А поскольку они это делают, они постоянно растут и становятся все больше и больше. Скорость, с которой они растут, только возрастает. В будущем они еще быстрее будут расти и захватят все звездное море ужаса. Фактически, они проглотят полностью бесконечные территории и уничтожат в них все. Они предназначены для уничтожения бесконечных территорий в один прекрасный день. Что? Нин едва мог поверить в это. Бесконечные территории были обречены на гибель. Когда 6 держав первоначально открыли колеса Иньян Самсара, они сразу начали паниковать. Все 3 гегемона стремились работать вместе, чтобы уничтожить их. Лорд секты покачал головой. К сожалению, все атаки, направленные против них, были поглощены. Энергия атак только увеличила их. Не нашлось никакого способа их повредить. Самые верховные культиваторы императорского уровня и некоторые из самых могущественных дао-лордов знают об этом. Лорд секты посмотрел на Нина. Учитывая твою силу, я думаю, Союз Дао скоро тебя об этом проинформирует. Нин уставился на далекие колеса Иньян Самсара. Они будут постоянно расти, пока не уничтожат бесконечные территории. Это то, что естественно родилось из бесконечного изначального хаоса. Культиваторы не могут противостоять чему-то подобному, сказал лорд секты. Однако нам не нужно слишком сильно беспокоиться. Основываясь на наших текущих прогнозах, пройдет более 1 000 000 циклов хаоса, прежде чем колеса начнут разрушать бесконечные территории. Если мы, как дао-лорды, потерпим неудачу в слиянии дао, мы обязательно умрем в течение 108 000 000 циклов хаоса. Пусть гегемоны и императоры справятся с этой проблемой. Нин уставился на далекие колеса Иньян Самсара, все еще не в силах поверить в то, что он услышал. Бесконечные территории обречены на уничтожение, том 31, глава 2. Путешествуя, эти два огромных водоворота продолжали медленно вращаться в темноте пространства, постоянно поглощая все вокруг. Бум, бум, бум. Даже пустота вокруг них постоянно разрушалась и поглощалась, когда сила хаоса и другие волны первичных сущностей втягивались в колеса иньян самсара. Ничто не может остановить их, Цзинин смотрел на них, тихо шепча что-то. Нет, их ничто не может остановить. Лорд секты покачал головой. Когда истинное воплощение Нина в шоке смотрело на колеса иньян самсара, его аватар в очень далеком дворце огромное небо бесконечных территорий отправился навестить Дао Лорда Единое Небо. В частном дворе, аватар Дао Лорда Единое Небо отдыхал, попивая вино и глядя на далекий горизонт. Старший брат Единое Небо, крикнул Нин в золотом. Цзинин. Единое Небо повернулся, чтобы посмотреть на него, а потом вдруг рассмеялся. Забавно. Почему ты смеешься, старший брат? Нин в золотом был сильно удивлен. Единое Небо улыбнулся. Я смеюсь, потому что мы оба аватары. Два аватара собрались вместе, ха-ха. Нин в золотом был немного озадачен, затем он тоже усмехнулся. Оба их истинных тела были в странствиях. Аватары были намного слабее, но они были достаточно сильными, чтобы стоять на страже своей школы или клана. С тех пор, как ты создал аватар, ты все время его укреплял. Помимо вопроса с Кунсанем, ты ко мне ни разу не обратился. Да, лорд Единое Небо спросил. Почему ты вдруг пришел ко мне сейчас? Мне действительно нужна помощь. Нин в золотом покачал головой. Я попал в Звездное море ужаса. Попал в Звездное море ужаса? Да, лорд Единое Небо вскочил на ноги, его хмель как рукой сняло. Он спросил очень серьезно. В каком месте Звездного моря ужаса ты сейчас? Поблизости от колес иньян самсара, сказал Нин. Лицо Дао Лорда Единое Небо исказилось. Зэ, зачем, черт возьми, ты туда поехал? Даже я слышал об этом только от моего старого друга. Предположительно, это самая ужасная вещь во всем Звездном море ужаса. Даже всемогущие гегемоны беспомощны перед их силой. Если бы они попытались атаковать эти колеса, они мгновенно были бы уничтожены ими. Колеса по-прежнему продолжают расти. Предположительно, в далеком будущем, они сотрут Звездное море ужаса, а затем уничтожат все бесконечные территории. Нин кивнул. Я слышал то же самое, но это займет долгое, долгое время. Мы, вероятно, не проживем столько, чтобы увидеть это. Да, лорд Единое Небо серьезно добавил. Колеса иньян самсары расположены чрезвычайно глубоко в Звездном море ужаса. Даже самые могущественные Дао-лорды не осмелились рискнуть зайти так глубоко. Зачем ты туда пошел? Это не было моим выбором. Нин покачал головой. У меня была неожиданная встреча, в результате я был перемещен сюда. Перемещен? Дао-лорд Единое Небо покачал головой и вздохнул. Старший брат, Единое Небо, у тебя есть карта Звездного моря ужаса? Спросил Нин. Да. Да, лорд Единое Небо кивнул. Я давно достиг верховного уровня, и поэтому я искал каждую возможность, которая могла бы помочь мне преуспеть в моем слиянии Дао. Поэтому я подготовил для себя звездные карты Звездного моря ужаса, и они включают расположение колес иньян самсара. Однако они слишком далеко. Если ты хочешь выйти из Звездного моря ужаса, тебе нужно пройти расстояние большее, чем половина бесконечных территорий. Подожди минутку, я подготовлю копию для тебя. Да, лорд Единое Небо взмахнул рукой, высвободив бессмертную энергию и создав в воздухе огромную звездную карту. Эта звездная карта была заполнена множеством разметок и путей. Прошло некоторое время, прежде чем да, лорд Единое Небо закончил рисовать звездную карту. Нин молча ее запоминал. Эта звездная карта попала ко мне из Союза Дао, сказал Дао Лорд Единое Небо. Не просто найти еще более подробную. Этого будет достаточно. Нин кивнул, сердце его сжалось. Будь осторожен. Дао Лорд Единое Небо действительно волновался. Как он понимал, шансы Нина на то, чтобы выжить, были довольно призрачными. Глубоко внутри Звездного моря ужаса, рядом с титаническими колесами иньян самсара, Нин и лорд секты Девятая Пыль стояли плечом к плечу в темноте космоса, глядя на огромную уничтожающую машину перед собой. «Теперь у меня есть звездная карта», — сказал Нин. «Мой аватар уже полетел на встречу с патриархом Грифом. Надеюсь, скоро я тоже получу свою карту», — сказал лорд секты. «Ты уже изучил свою звездную карту? Что скажешь? Все будет очень сложно». Нин покачал головой. «Я уже все проанализировал. Самый безопасный маршрут потребует от нас пройти 62 опасные зоны. Учитывая нашу нынешнюю силу, наши шансы на выживание будут меньше 10%. 62, лорд секты нахмурился. Черный север, твои искусства меча преодолевают пространство. Мы сможем избежать многих опасных зон, или нет? Я уже учел это в своих подсчетах, ответил беспомощно Нин. «Без этого нам пришлось бы пройти более 500 опасных зон. Это была бы неминуемая смерть. Черт!» Лорд секты смотрел по сторонам. «Как, черт возьми, мы оказались в такой дыре?» Нин и лорд секты действительно были в отчаянии. Они были телепортированы из секты «Восточный путь», только чтобы оказаться невероятно глубоко внутри Звездного моря ужаса. «Ничего, возможно, у императора Грифа найдется лучший путь, чем тот, который я нашел», — сказал Нин. «Моя звездная карта не слишком подробная». «Правильно, подождем. Мой аватар сейчас на встрече с патриархом Грифом», — сказал лорд секты, исполненный надежды. Нин тоже терпеливо ждал. Через некоторое время. «Ха-ха, у меня есть звездная карта», — засмеялся радостно лорд секты. И Нин посмотрел на него. «Надежда все-таки есть». Лорд секты был очень взволнован. Он взмахнул пальцем, отправив свою бессмертную энергию, чтобы сформировать огромную звездную карту в пустоте пространства. «Это звездная карта, которую даровал мне патриарх Гриф. Однажды он вышел из той же пещеры, что и мы, и он тоже вышел в эту основную область. Он намного сильнее нас, поэтому он смог вернуться домой с легкостью. Однако он снова приходил сюда в поисках пещеры, поэтому он действительно очень хорошо знаком с этим регионом и этим маршрутом. Самый безопасный путь для нас – вот этот». Лорд секты указал на вновь созданный маршрут на карте. «Другие могущественные Дао-лорды посчитали бы этот маршрут трудным, но твоя власть над пространством позволит нам пройти по нему». Нин взволнованно смотрел на звездную карту, висящую в воздухе. «Здесь всего 4 опасные зоны. Сначала мы должны пройти по пути «Сонная пыль», а затем войти в реку «Звездный поток». Пройдя через «Звездный поток», мы выйдем из этого места. Затем мы пройдем 2 довольно короткие опасные зоны, и тогда мы будем в безопасности». Лорд секты взволнованно сказал. «Всего 4 опасные зоны. 3 из них мы сможем безопасно пройти, если будем использовать свои защитные способности. Единственная наиболее опасная зона – река «Звездный поток». Нин кивнул. У них обоих было несколько ресурсов, способных сохранить жизнь. У них может не хватить Дао печати для прохождения нескольких десятков или нескольких сотен опасных зон, но пройти 3. Оба были уверены в своих шансах. «Река «Звездный поток», – Нин обеспокоенно добавил. «Мы должны пройти ее всю, да», – кивнул лорд секты. «Это единственное реальное препятствие для нас. Основываясь на моих расчетах, нам придется потратить не менее 300 000 лет там. На другие места, вместе взятые, потребуется только 10 лет. Большая часть нашего времени будет потрачена в путешествии по реке «Звездный поток». Река «Звездный поток» была огромной областью, которая напоминала огромную реку звезд, текущую сквозь темноту пространства. Чтобы пройти ее, требовалось очень много времени. Для них это не должно было быть слишком опасным путешествием. У обоих были хорошие шансы остаться в живых. Тем не менее, им придется потратить там много времени. Чем больше времени проходило, тем больше могло возникнуть переменных, влекущих за собой опасность. В конце концов, вся территория Звездного моря ужаса была полем битвы в войне рассвета, в том числе и Звездный поток. Все было довольно сложно. Для нас это действительно самый безопасный маршрут, его мы можем испробовать. Нин кивнул. Маршрут, который я предложил ранее, дал бы нам менее 10% шансов на выживание. Этот, я бы сказал, увеличивает наши шансы до 50%. Согласен, кивнул лорд секты. 50 на 50 было уже неплохо. Учитывая способность Нина преодолевать пространство и очень подробную карту и маршрут, которые предоставил им патриарх Гриф, теперь у них появился очень хороший шанс выжить. Слава богу, патриарх Гриф был здесь много раз. В противном случае, мы не смогли бы найти такой безопасный маршрут, сказал лорд секты. Пора идти, Черный Север, поехали. Я надеюсь, мы оба вернемся в бесконечные территории живыми и невредимыми. Нин смотрел на лорда секты. Мы обязательно выживем и вернемся вместе. Лорд секты добавил. Я только что получил наследие предков. Мне никак нельзя сейчас умирать. Нин и лорд секты улыбнулись. Они понимали, что это путешествие будет идти по грани жизни и смерти. Идем. Нин и лорд секты стояли на носу черного корабля. Северным радужным мечом Нин разорвал пространство. Его искусство меча сформировало туннель во тьме космоса. Свист. Корабль влетел в туннель, который закрылся за ними. Двое отправились в невероятно опасный путь домой. Том 31. Глава 3. Искоренитель сердечной силы. Оба двигались осторожно, когда Цзи Нин открывал туннель, Они находили достаточно безопасную отправную точку и точку остановки. Иногда им приходилось полагаться на черный корабль, чтобы избежать нескольких особых зон, которые невозможно было преодолеть. Прошло полмесяца. Пространство в этом месте было искажено. Космический мусор заполнил регион, и бесчисленные опасности скрывались повсюду. Черный корабль приостановился в этом поле хаотичного пространства времени, атакуемый хаотичными волнами разрушенного пространства. Нин и лорд секты посмотрели вперед. Перед ними, прямо посреди этого региона хаотичного пространства, была дорога из синего камня, шириной в 10 миллионов километров. В этом регионе была красивая и мирная дорога, которая внезапно выросла перед ними из темного, хаотичного пространства. Они почувствовали, что эта каменная дорога скрывала какую-то опасность. Дорога – сонная пыль. Лорд секты тяжело вздохнул. Если мы хотим вернуться назад, нам нужно пройти 4 опасные зоны, причем самой опасной из них является звездный поток. Он настолько огромен, что нам понадобится примерно 300 тысяч лет, чтобы его пройти. Второе место по опасности – дорога «Сонная пыль». Последние две опасные зоны находятся во внешнем регионе Звездного моря ужаса. Учитывая, насколько мы сильны, такой уровень опасности должен быть незначительным. Нин кивнул. Дорога «Сонная пыль» была расположена очень глубоко в Звездном море ужаса, и она была чрезвычайно опасна. Надеюсь, нам не посчастливится здесь умереть. Лорд секты взглянул на Нина. Поехали. Угу. Нин кивнул. Вжух. Черный корабль немедленно полетел к этой дороге. Только пройдя через «Сонную пыль», они смогут добраться до реки «Звездный поток». Хотя это было очень опасно, это был сравнительно безопасный путь достижения реки «Звездный поток». Лорд секты держал свой длинный посох наготове, его глаза сузились, когда он стал озираться по сторонам. Лорд секты очень нервничал. Он прошептал: «Учитывая скорость полета нашего судна, мы сможем сойти с сонной пыли примерно через месяц. Один месяц. Всего один месяц. Мы должны быть на страже целый месяц». В обеих руках Нина были северные радужные мечи. Он хранил бдительность. Он не мог не ухмыльнуться. «Лорд секты, да ты почти нервничаешь. Ты не можешь винить меня за это. Малейший просчет в нашем плане». «Осторожно». Лицо лорда секты побледнело. Вдали внезапно появился лазурный зверь. У этого зверя была пара бронированных крыльев и пара горящих золотых глаз, которые, казалось, содержали в себе целый мир. Вжух. Лазурно-чешуйчатый зверь моргнул. Спустя несколько мгновений рядом с ним появилось более 10 тысяч подобных зверей. Все они пронзительно визжали. Формы жизни сонной пыли. «Осторожно». Лорд секты был очень напуган. Только один из них реален. Остальные все иллюзорные, но он может соединить свое истинное тело с иллюзорным, если пожелает. Он может стать любым из них. Нин стоял на носу своего судна, наблюдая за тем, как тысячи зверей атакуют их. Холодный свет внезапно вспыхнул в его глазах. Свист. Невидимая рябь пронеслась, как волна, к тысячам лазурных зверей. Один зверь внезапно издал низкий, мучительный стон. Его тело задрожало, его золотые глаза быстро потускнели, когда он тихо упал. Остальные лазурные звери полностью исчезли в одно мгновение, оставив только этого погибшего зверя. Спустя несколько мгновений тело начало автоматически делиться на бесчисленные пятна лазурного света, которые затем стали очень естественным образом проникать внутрь дороги «Сонная пыль». «Он убит?» Лорд повернулся взглянуть на Нина, довольно изумленный. «Черный север, что случилось? Почему это существо внезапно погибло?» Формы жизни «Сонной пыли» были ужасающими существами, которые родились из необычной, уникальной среды «Сонной пыли». Они родились с невероятным мастерством над иллюзиями и могли проявлять множество ложных тел, которые они могли по своему усмотрению соединять со своими истинными телами. Таким образом, борьба с ними была очень утомительной и трудной задачей. Даже если вы были намного сильнее их, вы могли бы погибнуть по неосторожности. «Сердечная сила», — сказал Нин. «Я знал это. Я это почувствовал». Лорд секты был ошеломлен. «Ты... культиватор сердечной силы». Лорд секты продолжал сохранять бдительность, опасаясь появления новых форм дороги «Сонная пыль». Когда он внезапно почувствовал, как взлетела странная волна, он, естественно, смог догадаться, что она, скорее всего, была сердечной. Тем не менее, Нин никогда раньше не использовал методы сердечной силы, и культиваторы сердечной силы были невероятно редкими. «Ха-ха, я уже говорил тебе, что гегемон Союза Даа оставил для меня кое-что». Нин улыбнулся. «В этой пещере я стал настоящим экспертом в области сердечной силы. Ха-ха». Лорд секты был вне себя от радости. Прекрасно. Мое самое большое беспокойство относительно дороги «Сонная пыль» состояло в том, что мы можем оказаться в ловушке ее иллюзий. Вот почему мы должны постоянно быть начеку. Ты стал культиватором сердечной силы. Ха-ха-ха. Захватить мощного культиватора сердечной силы, владеющего иллюзиями, нелегкий подвиг. Наконец-то я могу немного расслабиться и не нервничать так. Мы просто будем начеку. Формы жизни сонной пыли квалифицированы не только в иллюзиях. Они могут также создать много ложных тел, а еще они сильны в ближнем бою, предупредил Нин. В легендах говорится, что самые сильные формы жизни здесь сопоставимы с вечными императорами по своей силе. Несмотря на то, что я смогу противостоять их иллюзиям, я, вероятно, не буду соответствовать им в лобовой драке. Угу. Лорд секты кивнул. Если будет надвигаться опасность, нам придется полагаться на наши дао-печати, сказал Нин. Тем не менее то, что ты теперь являешься культиватором сердечной силы, предполагает, что иметь дело с иллюзиями нам будет несложно. Лорд секты спросил с любопытством. Какое искусство сердечной силы ты использовал сейчас? Оно показалось необычным. Искоренитель сердечной силы, ответил Нин. Это было искусство, которое Нин создал после изучения и изменения наследия сердечной силы, оставленного Дао Лордом Перьевым. Оно очень подходило для него, а также было чрезвычайно мощным. Дао Лорд Перьевой был намного более мощным, чем нынешний лорд Дворца Сердечной Силы. Дао Лорд Перьевой был в бесконечных территориях Дао Лордом номер один той эпохи и имел три высочайших искусства сердечной силы. Эти искусства были известны как Искоренитель Сердечной Силы, Мир Мечты и Песня Перьевого. Первоначально Дао Лорд Перьевой полагался на песню Перьевого, чтобы стать первым Дао Лордом той эпохи. Песня завораживала душу, гарантируя, что даже могущественные вечные императоры будут захвачены ей, если они не будут осторожны. Даже многие из верховных дао-лордов не могли противостоять такому ужасающему сердечному искусству. Цзинин, однако, отличался от дао-лорда Перьевого. Дао Нина было дао-омега меча, наступательным дао. Перьевой был более тонким и хитрым, а также чрезвычайно опытным в музыкальных искусствах. Вот почему Перьевой мог создать ужасающую песню Перьевого. Они шли разными путями и, естественно, имели совершенно разные стили. Нин изучил только небольшую часть песни Перьевого и едва успел изучить 20% мира мечты, но он хорошо освоил наступательное искусство искоренения сердечной силы. Затем он модифицировал его, чтобы сделать его более подходящим для себя, в результате он стал еще более мощным. Его сердечная сила ударила, как меч, искореняя душу и истинную душу противника. Это была чрезвычайно доминирующая атака. Однако, если его противник смог выдержать нападение, это искусство сердечной силы было бы неэффективным. Другими словами, это была атака типа «все или ничего». Да, лорд Перьевой был квалифицирован во многих областях и, следовательно, он был гораздо более опасным. В конце концов, Нин просто не тренировался достаточно долго. Он в первую очередь полагался на силу своего дао-омега-меча. Для него овладеть, а затем модифицировать искоренитель сердечной силы уже было совершенно невероятным достижением. Название звучит довольно дико и доминирующе. Лорд секты «Девятая пыль» добавил: «Я думал, что подарки, которые дал мне предок, позволят мне победить тебя. Кажется, я больше тебе не ровня». «Ты действительно теперь мне не ровня», — Нин кивнул. «Ах ты маленький», — лорд секты посмотрел на него. «Ты вообще знаешь, что такое скромность? Не погоди, когда я стану дао-лордом четвертой ступени ХММММ, я тоже кое-какие прозрения получил в той пещере. Мне не потребуется слишком много времени, чтобы прорваться и стать дао-лордом четвертой ступени. К тому времени ты узнаешь, насколько я ужасен. Обычное дело задерживаться в узком месте по нескольку циклов хаоса. Не волнуйся, я не буду злоупотреблять своим преимуществом», — подразнил его Нин. Они подтрунивали друг над другом, пока летели на своем черном корабле. Теперь они могли позволить себе расслабиться и пошутить, ведь они знали, что иллюзии, по крайней мере, не будут для них проблемой. Их беспокоили только лобовые атаки. Чужие. Вдали появился лазурный зверь. В его золотистых глазах читалась жажда крови. «Умрите!» Мгновенно появилось более 10 000 его копий, и все они бросились к кораблю. Ни Нин, ни лорд секты не могли распознать реального, поскольку теоретически каждый из них мог бы быть реальным. «Хаэм!» Нин повернулся и посмотрел на зверей, его сердечная сила вспыхнула, как волна. Мгновенно все звери исчезли, за исключением одного погибшего. Тело естественным образом рассеялось и слилось с синей дорогой. Впечатляет, впечатляет. Ты только посмотрел на него, а он погиб. Теперь я действительно завидую, похвалил его лорд секты, усмехнувшись. Интересно, если я когда-нибудь стану культиватором сердечной силы, я буду смотреть на людей, пока они не погибнут, какой роскошной будет тогда моя жизнь. Том 31, глава 4. Проекция сердечного мира, спуск. Это была самая страшная сторона культиваторов сердечной силы. Их атаки были тихими, быстрыми и невероятно смертоносными. Хуже того, даже сокровища вселенной не были полезны в защите от нападений сердечной силы. Вы могли полагаться только на свое сердце Дао, свое Дао сердца и стойкость своего разума. Подделать их невозможно. Даже если бы вы были невероятно сильными в бою, если у вас были недостатки в стойкости разума, вы все равно погибли бы от рук культиватора сердечной силы. Давным-давно Цзинин, принц Великая Радость, лорд сердца Единый Ветер и водный лорд Волна Огня отправились в земли Генезиса альтернативной вселенной. Вместе они испытали себя на цепях первичных сущностей, которые привели их к сердцу этой вселенной. Хотя все четверо из них были очень близкими по своей силе, Волна Огня был заметно слабее в стойкости разума. Вот почему культиваторы сердечной силы имели особый статус. Даже когда они были немного слабее других, к ним все равно уважительно относились даже самые могущественные культиваторы. «Умри, чужой!» Появился еще один лазурный зверь. Через секунду вокруг него появились тысячи иллюзий. Это была стандартная, естественная атака. Но Нин просто взглянул на них, а затем ударил своим сердцем, как мечом. Свист. Они все рассеивались, как дым. Одно тело упало. Первые 12 дней на дороге сонная пыль были очень спокойными. Иногда они сталкивались с 10 этими формами жизни одновременно, но каждый раз Нин мог уничтожить их одним взглядом. Ни один из них не смог противостоять истребителю сердечной силы Нина. На 13-й день они, наконец, столкнулись с формой жизни дороги сонная пыль, которая была способна противостоять истребителю сердечной силы и не погибнуть. Этот зверь был заметно больше, чем предыдущие, с которыми они сражались. Несмотря на то, что он смог выдержать сердечную атаку, он явно был ошеломлен этим, дав Нину и лорду секты шанс атаковать и убить его в ближнем бою. На 16-й день они столкнулись с чрезвычайно трудным делом, со зверем, который смог проигнорировать истребителя сердечной силы. Он также был на том же общем уровне силы, что и Нин и лорд секты в ближнем бою. В конце концов, им двоим пришлось объединить свои силы, и Нин убил его своим ударом капля крови Дао Омега Меча. Они продолжали продвигаться на своем черном корабле. На 17-й день они начали волноваться. Странно, почему мы не увидели ни одной формы жизни сонной пыли? Их существование внезапно стало довольно спокойным, они не столкнулись ни с одним из зверей. Это странно, очень странно. Согласно примечаниям патриарха Грифа, угрозы на дороге сонная пыль должны расти. Чем глубже мы заходим в нее, тем большими по количеству и более сильными становятся формы жизни сонной пыли. Лорд секты нахмурился. Время в пути по дороге сонная пыль займет примерно месяц. Мы сейчас должны быть примерно в центре. Почему мы никого больше не встретили? 18-й день, 19-й день, 20-й день, все было очень спокойно. Не появилось ни одной формы жизни дороги сонная пыль. 26 дней прошли мгновенно, они были близки к тому, чтобы выйти с дороги сонная пыль. Вжух. Черный корабль продолжал двигаться, в сотню раз превысив скорость света. Нин и лорд секты стояли плечом к плечу на носу корабля. Они смотрели вдаль. Они не могли позволить себе расслабиться. Прошло 10 дней с тех пор, как они столкнулись с формами жизни дороги сонная пыль. Что-то было не так, нехорошо. Нин внезапно нахмурился. «Стой!» – внезапно крикнул Нин лорду секты. Черный корабль мгновенно остановился в темноте пространства. Двое смотрели вдаль, где собралось множество лазурных чешуйчатых зверей. У этих существ были сутулые фигуры, чешуйчатые крылья и выдающиеся золотые глаза. Перед ними был самый большой зверь сонной пыли из всех, что они до сих пор сидели. Существо было не менее 30 метров ростом. Зверь в самом конце был самым маленьким, всего 15 метров высотой. «Похоже, у нас неприятности», — лорд секты пробормотал. «Черный север, чешуйчатые звери, которых мы видели, были в лучшем случае ростом в 18 метров. Эта группа возглавляется 30-метровой фигурой, еще 5 зверей по 27 метров и 12 24-метровых. Даже самый слабый, 15 метров ростом, всего их 21. 15 метров, потолок для моего искоренителя сердечной силы, мысленно отозвался Нин. Ясно, что звери сонной пыли пришли подготовленными. Стороны смотрели друг на друга издалека. Более 100 чешуйчатых зверей смотрели на группу Нина. Их выдающиеся золотистые глаза, казалось, содержали в себе бескрайние миры. Здорово, как это красиво. На лице лорда секты внезапно появилась глупая улыбка. Нин нахмурился. Он немедленно отправил волну сердечной энергии, которая полетела вперед, блокировав все внешние источники сил и позволив лорду секты немедленно восстановить ясность ума. Я был в ловушке иллюзий. Лорд секты немедленно пришел в себя, холодный страх сковал его сердце. Он уставился на далекого зверя. Я был пойман в иллюзии, даже не осознав этого. Неудивительно, что патриарх сказал, что дорога сонный путь опасна и что я могу здесь погибнуть. Он велел мне постоянно быть готовым к опасности. Быть готовым? Нин взглянул на него. Да, мой первоначальный план состоял в том, чтобы вести постоянный разговор с моими слугами. Если я переставал говорить, это было бы признаком того, что я попал в ловушку, и мой слуга немедленно применил бы дар печать, чтобы разбудить меня. Лорд секты продолжал. Но так как я знал, что ты теперь культиватор сердечной силы, я особо не беспокоился. Нин закивал, услышав это. Это была неплохая идея, культиваторы. Раздался древний голос издалека. Я впечатлен тем, что мы смогли противостоять моим иллюзиям. Неудивительно, что вы смогли с легкостью убить многих моих соотечественников, но конечный результат вторжения на дорогу сонная пыль все равно будет смертью. Аура самого большого зверя взмыла, как приливная волна, когда он указал на них двоих. Убить, убить, убить, убивайте. Все формы жизни сонного пути яростно завыли, вокруг них появились десятки тысяч иллюзий. Внезапно появилось более миллиона воющих фигур, и все они направились прямо к ним. Используй свое тайное искусство, мысленно отправил Нин лорду секты. Согласен. Лорд секты кивнул. Бум. 9 драконов энергии вылетели из тела Нина. Это были его 9 новых искусств. Свист. Вокруг лорда секты появился занавес льющейся воды, который быстро распространился вокруг. Тайным искусствам требовалось время для атаки. Вообще говоря, даже самые главные из тайных искусств могли летать максимум со скоростью, превышающей скорость света в 100 раз. Это было главным узким местом для культиваторов. Было много вечных императоров, которые не смогли преодолеть этот предел. 9 удивительных тайных искусств и волны воды крутились друг вокруг друга, образовав идеальное целое и отбрасывая миллионы фигур, набросившихся на них. Бум! Мгновенно множество фигур, пойманных в ловушку тайных искусств, начали двигаться гораздо медленнее, чем раньше. Однако все они оказались совершенно невредимыми. Это означало, что они были ужасающими. Не было никакого способа определить, кто из них был реальным, а кто – нет. Решение Нина и лорда секты объединить свои силы с секретными искусствами заставило 15-метрового и 18-метрового зверя остановиться. Они были заблокированы и совсем не имели возможности двигаться. Тело 15-метрового зверя вдруг затряслось и медленно рассыпалось на части. Эти два тайных искусства были просто слишком сильными. Что касается других зверей сонной пыли, их скорость также резко снизилась. Умрите. Нин сосредоточил свой взгляд на них. Вдруг появился громадный мир в пустоте над дорогой сонная пыль. Этот мир имел высокие горы, глубокие каньоны с реками. В самом центре этого мира была титаническая гора, которая по форме напоминала гигантский меч. Этот огромный мир был сердечным миром Нина. Проекция сердечного мира Нина спустилась на дорогу сонная пыль. Проекции сердечного мира отличались от тайных искусств. Тайным искусствам нужно время, чтобы вылететь и поразить врагов. Проекциям сердечного мира времени не требовалось. Они были иллюзорными, поэтому спуститься могли мгновенно. Сердечный мир Нина был просто огромным. Они были на уровне Дао Лорда Одинокого. Проекции сердечного мира Нина были такими же мощными, как и 9 его новых искусств. Когда 9 новых искусств и водяной завес объединились, нужно было быть аккуратным, чтобы предотвратить их перемешивание друг с другом. Однако иллюзорная проекция сердечного мира смогла успешно их разделить. Бум, бум, бум. 15-метровый зверь был уже на грани гибели, а 18-метровый был полностью заморожен. Оба они были мгновенно уничтожены, когда проекция сердечного мира рухнула. Звери в 21 метр теперь были полностью заблокированы, в то время как 24-метровые звери были резко замедлены. Бежим. Нин немедленно ускорил черное судно. Они спасались бегством на высокой скорости. В конце концов, там осталось слишком много форм жизни сонной пыли. Не было никакого способа сказать, какие из них были реальными. Им действительно не удавалось убить эти существа. Черт, они заставили меня использовать часть моей собственной первичной сущности. Лидер зверей был на переднем плане. Десятки тысяч его клонов исчезли, оставив его в одиночестве. Он поднял голову и заревел. На лбу его внезапно появился третий глаз. Он был синим и светился лазурным светом. Он смотрел прямо на Нина и лорда секты. Оба культиватора сразу поняли, что они находятся в смертельной опасности. Том 31, глава 5. Руны дороги сонная пыль. Цзи, Нин и лорд секты были на борту черного корабля. Они пытались убежать с синей дороги. Их тайное искусство и проекция сердечного мира убили несколько слабых зверей, заставив разгневанного лидера открыть третий глаз на лбу. Казалось, этот глаз стал гегемоном и правителем всего этого пространства. Странный инопланетный рисунок появился прямо над этим глазом. Его сформировали несколько божественных рун. 70 рун собрались вместе, чтобы сформировать один персонаж. Что это за рисунок? Нин был потрясен, увидев его. Я никогда не видел такого раньше. Но, хотя он впервые увидел такое, Нин тем не менее мог ощутить непостижимую, безграничную силу, которую этот рисунок содержал в себе. Казалось, единственное, что было сопоставимо с этим древним рисунком, печать лазурного цветка, которая была образована 9 печатями хаоса. Бум! Вся огромная дорога из синего камня внезапно засветилась ослепительным голубым светом, который растянулся на 10 тысяч метров, освещая весь регион. 9 секретных искусств. Секретное искусство, пульсация воды и сердечная проекция были подавлены силой этого лазурного света. Он потянулся, чтобы схватить черный корабль, заставив его замедлиться со скорости, в 100 крат превышающей скорость света, до скорости, превышающей скорость света в 62 раза. Лидер зверей изо всех сил старается. Он активировал глаз сонной пыли. Лорд секты был потрясен. Черный север, глаз сонной пыли содержит чрезвычайно мощный иллюзорный компонент. Если ты не сможешь его выдержать, сразу говори мне, я справлюсь с этим. Нин стиснул зубы, отправив сердечную силу кольцом защитить их от невидимого нападения. При этом он тщательно изучил странный знак, который появился над третьим глазом лидера зверей. У него было чувство, что этот знак содержит абсолютно ужасающий уровень власти в области иллюзий. Следует помнить, что культиваторы сердечной силы были невероятно сильными в сопротивлении иллюзиям, намного более сильными, чем большинство вечных императоров. Если уж даже Нину было сложно защищаться от глаза сонной пыли, значит другие дао-лорды, даже такие могущественные, как дворцовый лорд Звезда Рассвета, не смогут сражаться с ним. Им придется полагаться на специальные сокровища, чтобы остаться в живых и иметь шанс бежать. Вечные императоры тоже погибнут здесь, если они не будут осторожными. К счастью, Нин был культиватором сердечной силы. Вот почему он осмелился на лобовую атаку. Можно было представить, насколько страшным было нападение глаза сонной пыли. Я чувствую, что этот странный знак наполнен безграничными тайнами и иллюзиями, молча подумал Нин. Если бы я мог полностью овладеть ими, я смог бы достичь еще более высокого уровня мастерства над иллюзиями. Величайшая сила Дао-Лорда была в этих трех могущественных тайных искусствах. Нин достиг высокого уровня мастерства только в одном из них, истребителе сердечной силы. По сравнению с другими культиваторами сердечной силы, он был довольно слабым в иллюзиях. Убить. Когда лидер зверей открыл глаз сонной пыли, он превратился в полосу света, которая бросилась прямо к ним. Свист. Он мгновенно перемещался, превышая скорость света в 100 раз, в то время как черный корабль двигался только в 62 раза быстрее скорости света. Он преследует нас. Лорд секты был поражен. По крайней мере, он один. Только лидер зверей мог двигаться со скоростью, превышающей скорость света в сотни раз, а 27-метровые звери могли двигаться в 50 раз быстрее скорости света. Нин стоял на носу корабля, с северным радужным мечом в руках. Когда он ударил мечом, его правая рука внезапно увеличилась и стала размером в 1 000 000 километров. Она пробиралась сквозь пространство. Что касается северного радужного меча, он вырос до 10 000 000 километров в длину. Его аура была подавляющей, когда он врезался в атакующего зверя. Меч Нина был очень странным. Он, казалось, нес ауру подавляющей силы, но в нем также содержались некоторые из тайн бестеневой позиции. Это затрудняло противнику предугадать или остановить ее. Бум! Лидер зверей дико заревел, выпустив острые когти против северного радужного меча. Страшная сила через северный радужный меч полетела к Нину. Хотя чудесные искусства меча Нина позволили ему отвести от себя большую часть опасности, оставшейся силы было все равно достаточно, чтобы его правая рука онемела. Он не мог ни отойти на три шага назад. «Как все прошло?» – спросил лорд секты. «Это слишком мощно. Эта вещь намного сильнее меня в ближнем бою». Нин покачал головой. «Если бы не доспехи гегемона, он, вероятно, был бы тяжело ранен сейчас. Кажется, мы будем вынуждены использовать одно из наших сокровищ». В руках Нина внезапно появился золотой медальон. Перед смертью Дао лорд Кунсань оставил ряд защитных, сохраняющих жизнь, сокровищ. Сейчас у Нина осталось только два из них. Этот золотой медальон был создан неизвестным вечным императором. Разрушенный, он создал бы огромную золотую иллюзорную гору, которая рухнула бы на противника. Нин был уверен, что этого должно было быть достаточно, чтобы замедлить лидера зверей и обеспечить их бегство. «Не нужно тратить Дао печать», – торопливо сказал лорд секты. «У нас их и так мало. Нам нужно их беречь изо всех сил. У тебя есть какие-то лучшие идеи?» Нин посмотрел на него. «Действительно, эти Дао печати были такими редкими и их было так трудно приобрести. Дао лорд Кунсань получил их спустя бесчисленные годы. В данный момент у Нина осталось 4 предмета, сохраняющих жизнь. Две вещи Кунсаня, Дао печать гегемона меча и пространственно-временный диск, который ему дал гегемон Яркого берега. Вот и все. Да, я думаю, у меня есть приличный способ». Лорд секты пристально смотрел вдаль. «Как только он приблизится, я совершу свой ход». Нин кивнул. Он наблюдал со стороны. Черный корабль был окружен 9 новыми искусствами, секретным искусством пульсация воды и проекции сердечного мира. Эти три вещи смогли просто подавить силу лазурного света, позволяя кораблю продолжать двигаться со скоростью, в 62 раза превышающей скорость света. Что касается лидера зверей, он продолжал преследовать их со скоростью, в 100 раз превышающей скорость света. Он был все ближе. «Черт, вы умрете!» – закричал лидер зверей, приблизившись. Это было ужасно сильное существо с потрясающе страшными иллюзиями. Домен сонной пыли, который он только что вызвал, был на высоком уровне. Он был выше и глубже, чем новое искусство Нина. Он был также невероятно искусен в ближнем бою. Если бы им пришлось полагаться на свою силу, чтобы выжить в этой поездке по дороге сонная пыль, это было бы нелегко. Скорее всего, им пришлось бы полагаться на Дао печати или другие подобные сокровища. Свист, свист. Расстояние между ними продолжало уменьшаться. Это подходящий момент. Глаза лорда секты загорелись, когда он вытянул правую руку. На его ладони появилась странная диаграмма формаций. Бум! Диаграмма формаций в его ладони мгновенно вылетела и резко увеличилась, подлетев к зверю, как небесные сети. Лидер зверей яростно взревел, но все же был полностью окутан этой огромной диаграммой формаций. Огромная формационная диаграмма была круглая изнутри, но квадратной снаружи. Она состояла из тысяч слоев странных формаций, тесно связанных друг с другом. Лидер зверей оказался в ловушке. Он непрерывно выл, яростно атаковав формации, заставив всю диаграмму затрепетать. Слои формаций разрушались, но появлялись новые. «Он не может вырваться на свободу», — самодовольно бросил лорд секты. «Если он хочет прорваться с помощью голой силы, ему придется уничтожить 3500 слоев формаций за один раз. В противном случае пласты будут непрерывно расти. Только когда энергия внутри пласта будет исчерпана, он сможет убежать». «Как долго будет существовать эта диаграмма?» – спросил Нин. «Наверное, недолго». Лорд секты слегка заколебался. «Я просто впервые ее использую». Услышав это, Нин немедленно ускорил корабль до максимума. Лидер зверей, пойманный в ловушку формаций, яростно рычал, увидев, как улетают два культиватора. Расстояние между ними быстро увеличивалось. «Мы его остановили». Нин немного расслабился после двухчасового полета. Они все это время летели со скоростью, в 100 раз превышающей скорость света. У противника теперь не было способов их догнать. «Девятая пыль, ты сказал, что впервые использовал эту диаграмму формаций. Почему ты так уверен в своей силе? Ты даже просил меня не использовать мои Дао печати. Разве это не было силой Дао печати?» «Нет, это была сила особого сокровища, диаграммы формаций». Лорд секты улыбнулся, когда он взмахнул рукой, проявив медальон в своей ладони. Он был похож на круг в квадрате. Медальон был покрыт бесчисленными плотными скоплениями формаций. Это сокровище, диаграмма формаций, было даровано мне предком. Все, что мне нужно сделать, чтобы полностью зарядить его, это заполнить его энергией в 10 миллионов кубов драгоценности хаоса. Это позволяет мне использовать его один раз. Когда я активирую его, даже вечные императоры окажутся в ловушке на некоторое время. Глаза Нина вспыхнули, когда он услышал это. Какое прекрасное сокровище. Значит, ты можешь активировать его несколько раз, его можно использовать за низкую стоимость, всего лишь 10 миллионов кубов драгоценности хаоса. Несомненно, это внушительная сумма, но создаваемые сокровищем формации могут быть использованы для захвата вечных императоров. Гегемон мог бы использовать его, просто полагаясь на свою собственную бессмертную энергию, сказал лорд секты. Моя недостаточно чиста, поэтому я должен полагаться на драгоценности хаоса. Этим 10 миллионам кубов драгоценности хаоса потребуется 3 дня, чтобы зарядить сокровище. Во время войны рассвета это сокровище считалось средним. Нин потерял дар речи. Война рассвета действительно была ужасающей, и все сокровища, пришедшие с того времени, были действительно волшебными. Дорога сонная пыль была ничем иным, как незабываемой реликвией времен войны рассвета. Но звери, которых она породила, особенно трехглазый лидер, который проявил этот странный рисунок, действительно ошеломили и ослепили Нина. Неудивительно, что многие поколения Дао-лордов осмелились отправляться в это место в поисках удачи, даже вечные императоры бывали здесь. Этот рисунок, Нин полностью запомнил странный знак, который проявился над третьим глазом зверя. Он принялся анализировать его тайны. Свист. Черный корабль продолжал лететь с большой скоростью. Через 3 дня он, наконец, вышел с дороги сонная пыль. Том 31. Глава 6. Трехсотлетнее путешествие после выхода с дороги сонная пыль. Им потребовалось потратить еще 2 месяца, прежде чем они достигли самой важной фазы своего путешествия по Звездному морю ужаса. Реки Звездный поток. Какое впечатляющее зрелище. Цзинин и лорд секты стояли на носу черного корабля, глядя на бесконечную реку Звездный поток. Это место было заполнено бесчисленными звездами и планетами разного размера. Некоторые были незначительными, другие, даже больше солнечной звезды трех царств. От всех звезд шли абсолютно одинаковые ауры золотого света. Вся звездная река выглядела, как огромный мир золотого песка. Река была настолько большой, что увидеть ее окончание они не могли. Предположительно, когда-то была большая фигура, которая могла придать общую форму реке Звездный поток, и она была похожа на течение реки. Вот почему ее назвали Звездный поток. Река Звездный поток была намного больше дороги Сонная пыль. Для сравнения, Сонная пыль была ничем иным, как коротким коридором. Лорд секты вздохнул. Мы будем там 300 тысячелетий. Но это будет 300 относительно безопасных тысячелетий, сказал Нин. Если нам повезет. Кто знает, может ты с легкостью прошагаем весь Звездный поток. Лорд секты тоже был исполнен надежд. Дорога Сонная пыль была наполнена опасностями. Они были на каждом шагу. Звездный поток был сравнительно безопаснее. Причина, по которой эти двое рассматривали эту реку, как основной источник опасности в этой поездке, была в том, что они проведут здесь целых 300 тысяч лет. Несмотря на то, что там было достаточно безопасно, в течение 300 тысяч лет могло произойти все, что угодно. Если им не повезет, они могут наткнуться на некоторых действительно опасных существ или места. В Звездном потоке было несколько мест, которые были еще более опасными, чем Сонная пыль. Однако, если им повезет, что также было возможно, они смогут избежать опасности и с легкостью поплывут по реке. Было гарантировано, что Сонная пыль будет для них опасной, но в Звездном потоке можно было рассчитывать и на удачу. Пойдем. Черный корабль полетел прямо в удивительную реку Звездный поток. Река Звездный поток была заполнена бесчисленными звездами, которые излучали золотой свет. Эти бесчисленные звезды были связаны, они резонировали друг с другом. Их невидимая сила простиралась, создавая саму реку Звездный поток. Эта сила намного превосходила силу, которая наполняла дорогу Сонная пыль. Там, где эта сила присутствовала, даже магия Нина не позволила бы ему прорваться сквозь пространство и телепортироваться. Все шло более плавно, чем они рассчитывали. Хотя они и столкнулись с несколькими следами древних боевых мест, когда путешествовали по реке Звездный поток, они столкнулись с некоторыми неприятностями, но реальной опасности не возникло. Они даже не столкнулись с чем-либо, способным заставить лорда секты использовать диаграмму формаций, которая была в его ладони. Так прошло почти 300 тысяч лет. Все идет очень гладко. Я полагаю, за несколько десятков тысячелетий мы пройдем всю реку Звездный поток. Лицо лорда секты выглядело взволнованным. Верно. Нин тоже был рад. Он не терял времени в течение последних 300 тысяч лет. Он провел эти годы, анализируя тайны, хранящиеся в знаке из сонной пыли, а затем использовал эти идеи для создания собственных иллюзорных искусств. Остальное время он провел, работая со своим Дао Меча. К настоящему моменту он достиг третьего этапа в трех из пяти своих целей меча. В целях капли крови, бестеневой и иньян. Что касается целей меча Единое Сердце и Разрушителя Небес, в них все еще чего-то не хватало. Ясно, что прорваться, чтобы стать Дао Лордом третьей ступени, было довольно сложно. Что же касается иллюзий, знак из сонной пыли был слишком глубоким. Девять печатей хаоса помогали Нину разбираться и обучаться печати лазурного цветка. Но знак сонной пыли был просто чем-то невероятно могущественным, тем, что осталось от войны рассвета. Это не было настоящим наследием. Нин смог научиться от него только тому, что ему удалось понять, но сила его иллюзии увеличилась в несколько раз. Тем не менее, среди других культиваторов сердечной силы его уровня он все еще был довольно слабым. Разница, однако, теперь уменьшилась. Черный север, посмотри, лорд секты указал вдаль. Нин проследил за взглядом главы лорда секты, только чтобы увидеть признаки разрушенных зданий на далекой планете, похожи на следы войны рассвета. Пойдем посмотрим, предложил лорд секты. Пойдем. К настоящему моменту они были хорошо осведомлены о звездном потоке. Поскольку Нин знал, что Звездное море ужаса было плацдармом битвы в войне рассвета, он понимал, какие развалины были вокруг. Например, сонная пыль. Было ясно, что это была какая-то формация, оставшаяся после войн рассвета. Предназначалась она для того, чтобы ловить врагов и сражаться с ними в невыгодном для них положении. Сонную пыль уже никто не контролировал. Лидер зверей, действуя независимо, смог вызвать ужасающее количество сил от сонного пути. Если бы человек, который первоначально установил формацию, был еще жив и контролировал ее, какая ужасная мысль. Эти двое, вероятно, были бы почти мгновенно убиты. По правде говоря, как только двое увидели гуманоидоподобное существо и два тела гегемонов, они поняли, что война рассвета была войной гораздо большего масштаба, чем они могли себе представить. Свист. Судно полетело к разрушенной планете. Когда они приблизились, они смогли ясно увидеть, что на этой планете действительно было много руин. Все здесь было в ужасном состоянии, и осталось всего несколько каменных столбов и стен со следами скалов. Я полагаю, главная сила должна была скрываться в своем имении, опираясь на слои защитных барьеров. Однако, в конце концов, даже имение было разбито вдребезги, сказал лорд секты. Летающий корабль приземлился на планете, позволив Нину и лорду секты вылететь и осмотреть каменные столбы. В этом имении осталось немного силы. Нин посмотрел на столб перед собой. Высота этой колонны была 30 тысяч метров, а верхняя часть ее была покрыта слоем размытого белого света. Несмотря на то, что прошло много лет, сила сохранилась. Не похоже, что здесь есть какие-то сокровища. Лорд секты обошел вокруг, осмотрев место. В течение 300 тысяч лет мы столкнулись с несколькими руинами здесь, в Звездном потоке, но не нашли ни одного сокровища. Эти руины тоже не имеют большой опасности. Вероятно, они были обнаружены и обезврежены давным-давно, сказал Нин.